Не объявился ли Игнатий Савельев? Наверное, тоже боялся. Он мог убить Лякутиса? Лозинский? Удивился Потапчук. Конечно, не мог. Тихий такой был, вежливый, всегда извинялся. Нет, он точно не мог. А кто мог? Повернулся к нему Дронго. Потапчук не смутился. Только не он, сказал мрачно, но любой из остальных троих членов нашей группы мог застрелить Лякутис. Или Савельев, или Семенов. Он видел настойчивый взгляд Дронго, и поэтому он ответил на его немой вопрос, добавив: «Или я, но я этого не делал». «У вас нет предположений, где может скрываться Савельев?» — спросил Дронго. «Нет, как бы знал, разве я бы с вами сговорился? Сам бы нашел и прищучил его. Мне это нужнее вашего. Вам только свой интерес позабавить, а мне еще жить хочется. Я ведь не старый, не так много лет. А люди, которых вы убивали, им жить не хотелось?» — покачал головой Дронго. «Вы мне здесь гуманизм не разводите, знаю я ваш гуманизм. На вас, небось, кровушки тоже немало. Нечего из себя ангела строить. Вы в ООН работали, там вас голубыми ангелами называли. А на самом деле вы были таких же убийцы, как мы, только с международными паспортами». «Я, во всяком случае, не убивал людей, как вы, по заказу», — парировал Дронго. «Какая разница? Будем считать, что ваши трупы пахнут лучше моих?» Снова ухмыльнулся Потапчук. «Нет, на самом деле... Все трупы одинаково дерьмом и прогнившими листьями воняют». «Почему листьями?» — не понял Дронго. «А черт его знает почему, но проверял точно. Как человек гнить начинает, так этот сладковатый запах гниения мертвый лес напоминает. Или мертвое дерево». «Оказывается, вы лирик. Даже в своих убийствах эстетику находите», — поморщился Дронго. «Интересно, сколько на вашем счету трупов?» «Это мое дело», — обиделся Потапчук. «Я никого и никогда просто так не стрелял. Я долг свой выполнял, офицера и солдата. И ты мне здесь мораль не разводи, знаю я вас, моралистов. Сам, небось, чистеньким остаться хочешь, а понадобится, ведь убьешь, не задумываясь. Или на тебе вообще крови нету?» Дронго молчал. «То-то и оно», — торжествующе сказал Потапчук. «И выходит, ты ничем не лучше меня. Просто ты оправдываешь свою работу какими-то другими мотивами, а у меня все ясно. Я был ликвидатором. Меня посылали подчистить за каким-нибудь агентом. Я и подчищал. А что там было, из-за чего все произошло, кто был виноват, это не мое дело было. Я солдат был и присягу давал. Куда меня посылали, туда и ехал». «Ездил», — невольно поправил его Дронго. «Ну, ездил, какая разница. А понадобится, снова поеду. Только уж не задарма. Накося выкуси. Теперь я все это за деньги делать буду. За очень большие деньги. На нашу профессию сейчас большой спрос. Настоящие профессионалы всегда нужны». Племянник несколько раз оборачивался, глядя на своего дядю, но вопросов задавать не решился. Они так и приехали в аэропорт, не сказав друг другу больше ни слова. Купили билеты, оформили посадку. Проходя через пограничный контроль, Дронго шепнул Потапчуку: Надеюсь, оружие с собой не взяли?»